Часть четвертая. Громкие убийства советских граждан. Глава первая. Смерть семьи тульских оружейников. Старейший в России тульский оружейный завод, один из самых известных в мире производителей оружия, однажды испытал настоящий ужас. Это случилось больше 30 лет назад, когда была зверски вырезана целая семья оружейников – муж, жена и их дочь. Затем, как судили, убийцу наблюдал не только весь завод, но и весь город. В Верховный суд РСФСР поступило необычное обращение, под которым подписались 470 работников Тульского оружейного завода. Они заявляли, что единственно правильное наказание – высшая мера. Спасло убийцу лишь изменение законодательства. Из досье. Тульский оружейный завод, как считается, был основан в 1712 году. Тогда был издан именной указ Петра I о создании казенной оружейной фабрики. Но уже к тому времени в Туле насчитывалось больше 1000 оружейников. Дело в том, что близ Тулы по разрешению императора голландскими купцами были построены 2 частных завода. За право производить оружие владельцы обязались обучить делу русских мастеров. Пролетарский район находится на северо-востоке Тулы. Здесь испокон веков проживало много людей, связанных с оружейным делом. Рабочие Тульского оружейного и Тульского патронного заводов. Не случайно есть улицы с соответствующими названиями, например, Патронная. Преступность в районе в советские годы была почти нулевая, потому случившееся потрясло всех жителей. Итак, примерно в 17 часов 10 июля 1992 года жильцы одной из многоэтажек услышали душераздирающий крик. А потом на лестничной площадке соседи семьи П, фамилии потерпевших не называем, так как живы родственники, увидели кровь и разбитые очки. Приехавший наряд милиции обнаружил в квартире номер 93 3 трупа. 2 тела женщины и девочки лежали в ванной, будто бы обнявшись, а тело мужчины находилось в коридоре. Все 3 были искромсаны ножом. На теле женщины эксперты потом насчитали 24 удара. Девочки-подростка 18, мужчины не менее 10. Пол на кухне, в коридоре и в ванной был залит кровью. Красные борозды шли от самой двери квартиры. В комнатах царил хаос. Дверцы шкафов открыты, все вещи оттуда вынуты и разбросаны. Книги, фотографии, документы валялись на полу. Однако было странно, что убийцы не взяли никаких ценностей. Завод гудел. Работники требовали правосудия и возмездия. Преступник был вскоре задержан. Им оказался 23-летний Максим Ванчугов, который, как и все его родственники, работал на заводе в должности старшего мастера. Преступник оставил множество следов, включая окурки от сигарет, отпечатки пальцев и следы на чердаке, через который выбрался из дома. Задержанный на 3-й день после убийства Ванчугов сразу признался, поняв, что смысла отпираться нет. Дома у него во время обыска нашли эскизы ножей, которые по его заказу были сделаны осужденным в колонии. Одним из этих ножей и было совершено убийство семьи П. Во время следствия Ванчугов немного менял показания, но суть осталась неизменной. «Как такое могло произойти?» — вопрошали оружейники. «Мы хоть и не конфеты производим, но среди нашего коллектива садистов и извергов быть не может». Действительно, чтобы устроиться на завод, нужно было пройти серьезный отбор. Выходило, что убийца или помешался рассудком, или действовал из сильнейшей ненависти, а ее, как известно, может вызвать и неразделенная любовь. Любовный след в этой истории нашли довольно быстро. Преступлению предшествовали почти шекспировские страсти. Ванчугов влюбился еще в детстве, а когда вырос, нашел ее среди оружейников и стал добиваться, несмотря на то, что была она замужем и существенно на 12 лет старше. И хотя молодой человек рассказывал следователям историю своей несчастной любви, ни жалости, ни сострадания у них он не вызвал. Наталье было 35, Максиму Ванчугову — 23. Они познакомились на заводе, хотя Максим уверял, что знал ее до этого много-много лет. Немного про Наталью. Красавица, хохотушка с добрым нравом. Окончила 10 классов и сразу пошла работать на Тульский оружейный завод, как и ее родители, деды и прадеды. Последние годы была в должности контролера, осматривала готовую продукцию. Из приложенной к делу характеристики следует, что к работе относилась добросовестно, административных взысканий и замечаний не имела, пользовалась авторитетом и уважением в коллективе. Вышла замуж за работника завода. Вообще, это было обычное явление, когда на предприятии создавались пары по имени Александр. А тот был на заводе настоящей звездой. Его наградили медалью «Лучший по профессии», отправили в командировку на Кубу. В отличие от супруга, Наталья наград не имела, и жизнь ее проходила размеренно — работа, семья. По праздникам супруги вместе приезжали в Москву на концерты, в цирк и просто погулять. Теперь про Максима. С детства был очень настойчивым. Пока не добьется своего, не перестанет плакать. Сильно проявлялось такое качество, как обида. Цитата из психиатрической судмедэкспертизы. В процессе следствия опрашивалась и мама, так что ее рассказ включили в материалы дела. В школе он получил прозвище «профессор», потому что учился лучше других, особенно легко давались математика и физика. Максим принимал участие в олимпиадах и вообще блистал знаниями. Но друзей у него не было из-за упрямства, обидчивости и высокомерия. Вырос он физически крепким, сильным, хотел поступить в артиллерийское училище, но из-за плохого зрения не прошел медкомиссию. Через год снова попытался и опять не прошел, а зрение только падало. Уже в армии ему пришлось даже делать операцию на глаза. После службы ненадолго устроился на работу в колонию инженером по организации труда в отряде осужденных. А потом Ванчугов перешел на Тульский оружейный завод, где стал старшим мастером. Одновременно учился на механико-технологическом факультете Политехнического института. И его контролером назначили Наталью. Максим якобы ее узнал. Как он потом рассказывал на допросах, его еще 8-летним мама брала с собой на оружейный завод, где сама всю жизнь работала. И вот тогда он увидел красивую девушку, которая ему улыбнулась. Второй раз попал на оружейный завод в 9 классе. Их направили на практику. Тогда и произошла вторая памятная встреча Натальи и Максима. А потом уже Максим встретился с Натальей на рабочем месте. Из протокола допроса. Перед Новым годом я решил подарить двум своим контролерам цветы. Наталья была в веселом настроении, поцеловала меня еще как бы по-матерински. Вообще, мне было приятно с ней общаться, она понимала меня. После сдачи сессии в начале лета 1991 года я купил ведро клубники, шоколад, шампанское и приехал к Наталье. С тех пор мы встречались 3-4 раза в неделю. На работе я каждый день проводил с ней время. Как мне кажется, она меня любила. Один раз ее супруг уехал с друзьями в Ясную Поляну. Тогда я целую неделю жил с Натальей. Мои родные знали об этом, всячески меня ругали. Потом мы ездили с ней в Москву, жили в гостинице. Наталья как-то еще хотела разойтись со своим мужем. Разница в 12 лет Максима не смущала, как и то, что Наталья была замужем. Мама Максима обо всем знала. Он делился с ней своими мыслями насчет будущего, говорил, что любит Наталью и чувствует, она тоже к нему неравнодушна. Мать все это не одобряла, пыталась его отговорить, но сын был непреклонен. Наталья, скорее всего, воспринимала отношения с мастером как незначительную интрижку, которую можно завершить в любой момент. А потом слухи об их связи дошли до ее мужа Александра. Наталья пообещала все прекратить. Из протокола первого допроса Ванчугова. 10 июля 1992 года в 11 часов дня я приехал к Наталье с букетом роз. Она открыла дверь, прошла со мной на кухню, где мы стали разговаривать. Я старался убедить ее в своих чувствах. Она мне сказала, чтобы я искал других женщин. Все, что было между нами, кончено. В результате этого я сделал то, что больше всего боялся. Потом почувствовал, что кто-то схватил меня сзади. После этого я увидел кровь, и мне стало дурно. Сидел на кухне 3 часа. Когда уходил из квартиры, то повстречался супруг Натальи, Александр. Он ударил меня, слетели очки. В ответ на это я сделал то, что втайне в себе вынашивал. После этого покинул квартиру П на грани через крышу и чердачное окно первого подъезда. Затем поехал к бабушке, где отмывался от крови. На следующий день подстригся. В тот день на мне были джинсы, защитная камуфляжная куртка с шевроном в виде якоря, на ногах кроссовки коричневого цвета. Нож у меня был, я его взял в колонии. Для меня там изготовили два, один подарил, второй носил постоянно с собой, в чехле за поясом сзади. После совершения преступления я нож выбросил в туалет в доме на Заварной. Вопрос следователя. Уточните более детально, что произошло в квартире УП 10 июля 1992 года. Ответ. Мы сидели с Натальей на кухне и пили чай, разговаривали о жизни. Она говорила, что у нее все хорошо и что я ей не нужен. Я не выдержал, мне стало обидно, особенно после того, как она сказала, чтобы я не подходил к окну, так как ей надоели сплетни по поводу наших с ней отношений. В результате этого я схватил нож, он лежал на столе, и пошел на нее с ножом. Сказал, что люблю ее. Куда нанес ей первый удар, не знаю. Сколько ударов, не помню. Она лежала рядом с окном, упала с табуретки. Потом меня сзади схватила ее дочь Света. Кричала, я также нанес ей удары ножом. Допросов было несколько. Максим уверял, что не помнит, как убивал, что очнулся только дома у бабушки. Однако следствие установило, что преступник был расчетлив и хладнокровен. Убив Наталью, а потом ее 15-летнюю дочь Свету, она ведь была свидетельницей, так что пощады не получила, он отнес тела в ванную. Потом привел в беспорядок вещи, находившиеся в квартире. Тем самым Ванчугов пытался инсценировать разбойное нападение. И именно все это, а не потеря сознания или памяти, заставило его задержаться до момента, когда Александр возвращался с работы. Когда тот открыл дверь квартиры своими ключами, Ванчугов вышел ему навстречу. Убил на лестничной клетке, а труп потом затащил в коридор. Сам скрылся не через обычную дверь, а через чердачное окно. Человек в аффекте, так, согласитесь, не поступает. Из материалов дела. Привлеченный и допрошенный в качестве обвиняемого по пункту З статьи 102 УК РСФСР Ванчугов Максим Юрьевич виновным себя признал частично. По существу предъявленного ему обвинения показал, что факт убийства указанных членов семьи П он признает, то есть то, что именно он совершил это убийство. Не признает то, что убил П из мести за отказ с ее стороны поддерживать между ними интимные отношения. Это лишь на 30% правда. В основном он совершил ее убийство по другим причинам, которые ему сложно объяснить. Дочь и супруга убивать он не собирался. Другие причины он так и не назвал. Две судебно-психиатрические экспертизы показали, что Ванчугов вменяем. Интересно, что в одной из них есть следующие строки, описывавшие его поведение во время госпитализации. Большую часть дня проводил у решетки палаты, наблюдал за происходящим в отделении. Просил у персонала то успокаивающую таблетку, то икону, то книгу из его личных вещей. Говорил, что все надежды у него на Бога. Уже на суде Ванчугов пытался, с одной стороны, показать, что Наталья сама во всем виновата из-за своего легкомысленного отношения к нему. С другой настаивал, что не помнит, как совершал преступление. И вот день приговора. В здание суда набилось столько людей, что они едва не передавили друг друга. Прокурор Алексеев выступил с речью, которую зал поддержал выкриками. Вот кусочек из протокола того заседания. «Граждане судьи, было совершено жесточайшее преступление. Подсудимый Ванчугов в своих объяснениях в ходе судебного разбирательства всячески пытался принизить образ потерпевшей и поколебать имеющиеся доказательства. Считаю, что его вина нашла свое полное подтверждение. Перед нами на скамье подсудимых находится высокомерный, жестокий и мстительный человек. Я прошу признать его виновным и назначить высшую меру наказания — смертную казнь». Затем право выступить предоставили Ванчугову, но он произнес: «Мне нечего сказать в последнем слове». Тульский областной суд 26 ноября 1993 года вынес смертный приговор. Оружейники были удовлетворены. Ванчугов подал апелляцию, потом кассацию. Передо мной оригинал его кассационной жалобы. Судя по тексту, Ванчугов то ли издевается, то ли прикидывается полоумным. Начнем с того, что на заявлении он нарисовал математическую схему, в которую поместил в хаотичном порядке цифры. Под словами «Верховный суд РСФСР» написал «скорость света». В углу система измерений 345 УПК Ньютоны, масштаб 10К 50 Гц 60 Гц. В тексте жалобы просят перевести в Бутырскую тюрьму Москвы, беря за основу веру исповедания. В Верховном суде расшифровывать эти записи не стали, но к делу приложили. Есть здесь заявление работников завода, всего 470 подписей, которые категорически настаивают на высшей мере наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ в 1994 году оставила смертный приговор в силе. Ванчугова чудом не расстреляли. Он сидел в ожидании смертной казни 4 года. Каждый день был для него пыткой, потому что каждый поворот ключа в двери камеры мог означать: «сейчас выведут на расстрел». Но в России перестали казнить. 6 июля 1998 года президент Борис Ельцин подписал указ о помиловании Ванчугова, заменив смертную казнь 25 годами лишения свободы. Отследить его судьбу, увы, пока не удалось, но в родной Туле и уж тем более на оружейном заводе он, как говорят, никогда не появлялся.